Эпилог. Спустя полгода. Виолетта. «Мне не нравится твой живот», — изрекает серьезно Рихтер, посматривая на мое маленькое пузо. «Так не смотри на него», — огрызаюсь. «Не нравится ему. Сам делал, теперь смотри». «Он маленький», — потирает пальцами подбородок. «Как давно ты была на обследовании?» Я вздыхаю. «Да сколько можно? Блевать мне уже от этих больниц тянет. А я ведь сама так-то в этой сфере кручусь. Как потом вообще там работать после того, как из декрета выйду?» «Ах да, Алекс сказал, что никуда меня не пустит. Деспот!» «Неделю назад», беспрекословно повинуясь ему, отвечая. «Промолчу, хуже будет. С тобой же! Ты меня за ручку взял и повел. «Больше не была?» И опять этот задумчивый взгляд на мой живот. «Да когда бы я успела?» «Нет, не была», уже закатываю глаза. «Все нормально, просто там растет маленькая и аккуратная принцесса, которую папа будет носить на руках». Я встаю с мягкого кресла и подхожу к своему чудику. Опускаю нежно ладони, на одной из которых на безымянном пальце сверкает обручальное кольцо. Наклоняюсь и заставляю Алекса запрокинуть голову назад. Посмотреть на меня серыми глазами, в которых сейчас плещется тревога и серьезность. «Сходишь завтра еще, на всякий случай». «Ну нет», — жалобно прошу его и наклоняюсь сильнее. Касаюсь его губ своими губами, пытаюсь задобрить, зная, что этот метод работает безотказно. Отрываюсь и смотрю на мужчину. «Хотя бы через недельку. Со мной поедешь». Еще на нашу лапочку посмотришь». «И посмотрю», — тут же становится добрым и ласковым. Но, как и всегда, отвечает с присущей для него сталью в голосе. «А потом нам надо встретиться с твоей тетей и обсудить роды в вашей клинике. Спросить, есть ли все оборудование. Если старое, надо новое». «Да все нормально», — раздраженно отстраняюсь от него. Но не успевая, он перехватывает мои запястья и снова притягивает к себе, врезается своими губами в мои, а я опять таю от его ласк. Сколько раз я уже его прощала? Множество. Тетя сказала, что все отлично, роды сама принимать будет, и Камила поддержит. А вот тебя я к себе не пущу, а то потом всякое желание потеряешь ко мне. Я кривлюсь. Роды с мужчиной? Не-не. Столько на форумах мамочек наслушалась, страшно. Камила уверена? На его вопрос, сжимая пальцами его лицо, больная тема до сих пор. Говорит, что да. Вот умеет же вмиг настроение испортить. Но не могу же я ей сказать, чтобы она этого не делала. Кама из меня фарш сделает. А потом ты сделаешь из нее, а потом я из тебя. И так мы и будем круговорот фарша в природе делать. Я сильно переживаю за сестру. Хоть и с того момента, как она потеряла сына, прошло полгода. Все равно боюсь каждый раз появляться на ее глазах животом. Вдруг ей больно, а я не хочу ей боли. А я ведь вижу в ее глазах все, порой там проскальзывает печаль, а иногда, только иногда, настоящая радость. Замкнутый круг. Удивляется и тянет меня на себя. Снова, но в этот раз сильнее. Утыкается носом в мою округлившуюся грудь и чувствую, как втягивает носом воздух. «Надышаться тобой не могу». «Фетишист!» — слетает с губ, которые тут же расплываются в довольной улыбке. «Зато вряд ли когда перестану желать тебя». И это правда. Его и пузо мое не отпугивает, хотя оно маленькое и аккуратное. «Ну все, прекращай!» — пытаюсь его остановить. Время капает, но не получается. «Там Вернеры уже приехали, а мы тут с тобой». Представляю эту бешеную парочку. «Если бы не эти Вернеры, — бубнит недовольно, — я бы с тобой еще так несколько часов просидела, потом бы отлюбил по полной». Я отстраняюсь и победно показываю ему язык. «Нет уж!» — делаю шаг в сторону. От него с ним порой опасно наедине оставаться. «Терпи!» «Я уже 2 недели терплю!» — цедит сквозь зубы. «Но я же не виновата, что у нас гостей полон дом!» — пожимаю плечами. И вновь улыбаюсь. На прошлой неделе к нам из Лондона прилетела моя подруга Лили, которая внесла и свой вклад в погашение моего долга. И которая, оказывается, Рихтер потом перекрыл. А меня все это время за нос водил. Подонок. Успокойся, Вил. Мне нервничать нельзя. Думай о Райтах. Точно. Приезжала Лили со своим мужем и дочкой. И я уже успела немного понянчиться с принцессой. И жду свою еще больше. Прям до боли в пальцах. Как представлю, что буду каждое утро обнимать ее и прислоняться щекой к ее щеке. Такой водоворот чувств в груди поднимается. И я уже соскучилась по принцессе. Они уехали-то несколько дней назад. А тут Каролина с Владом в гости собираются. С 2 пацанами. Вот теперь опять нянчиться буду. И это жутко поднимает мне настроение. Чертовы гормоны. А пока оставляю Алекса ни с чем, виляю искусно попой и ощущаю на ней горящий взгляд. «Хочется ей колется, да?» Самоуверенно отзываюсь, скрещивая на ней ладошки, прикрывая, хотя вряд ли его это остановит. «Но нельзя!» «Вот родишь ты!» За спиной раздается угроза. «Я тебя выпарю!» Я хихикаю и слышу звук отодвигаемого стула, тяжелые и ужасно бьющие по нервной системе шаги. А я, насколько могу, настолько быстро бегу к двери, знаю, что Алекс сейчас нагонит и опять начнет домогаться до меня. целоваться, обниматься и да много чего. Так и не отпустит. Я с надеждой подбегаю к двери, судорожно дергаю ее на себя. Она не поддается. Закрыто, шепчу себе удивленно под нос. И рядом с головой внезапно опускается ладонь. А я оборачиваюсь. Лучшая защита — нападение. Складываю руки на груди, в претензии и в обиде. Ты посмотри, что делает. Ты играешь нечестно. Надуваю губки неприятно. Как он посмел вообще? Вгоняет ржавый гвоздь в мое сердце. И только представлю, это как глаза слезиться начинают. Ты меня не любишь. Едва не плачу. Обидно до жути. Клятые гормоны. Его жесткие пальцы приземляются мне на подбородок, а вторая ладонь приземляется на спину, притягивая к его телу. Паршивка. Обзывается, отчего расстраивает меня еще сильнее. Не любил бы, не пришлось бы почти полгода с Кёллером в судах ругаться. Ради тебя же не сел. Столько нервов нам с тобой потратил. Я опускаю взгляд вниз. Стыдно. Эти полгода он и вправду делал все, лишь бы не загреметь в тюрьму, делал все, чтобы остаться со мной. И они были тяжелыми, выматывающими. Но в то же время самыми лучшими. Кёллер подал в суд на Рихтера, и его чуть не посадили. Не все так серьезно, конечно, но Йенс не сдавался. Были подозрения, выдуманные доказательства, но Алекс выходил сухим из воды, но тот извращенец не унимался и продолжал его гасить. Мой муж не сдавался, хотя начал утомляться. И тогда я подала ответный иск на Кёллера за то, что чуть не изнасиловал меня. Алекс был против, чтобы я во всем этом участвовала, но... Мне не хотелось потерять мужа. А он им только-только стал. Как раз через месяц после того, как мы снова сошлись. Но перед этим... Мы достали запись камеры из комнаты «Проказ». Эти уроды их там хорошенько наставили, чтобы потом сплавить в порностудию, на которой сейчас отлично работает Бельц. И нет, мне ничуть никого не жаль. По делам. Буду злой, но так им и надо. Меня волнует только тетушка, что наконец начала строить свое счастье с мужчиной. Моя сестра, которая, кажется, тоже начала приглядываться к одному врачу, который ухлёстывает за ней уже не первый год. И друзья, у которых все прекрасно. И, конечно же, мой любимый кредитор, что задрал выбивать из меня долги. И хоть он этого не делает, часто шутит на эту тему. Все должница зовет, да папаху хлопает, придурок озабоченный. Но за это... Прости, снова поднимаю свою ладонь к его лицу и прижимаюсь как могу. Но ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Мило улыбаюсь и вижу, как тает этот морозный лед в его серых, таких очаровательных глазах. Знаю, легкий, оставляет легкий поцелуй. Как и я тебя. Я улыбаюсь. Таю в его объятиях. Под его ласками, от умелого языка и отдаюсь, прямо как в первый раз, и прощаю все вновь. Даже этот щипок на попе, из-за которого кусаю Рихтера за губу. А он отрывается. Мы прислоняемся друг к другу лбами и тяжело дышим. «Я тебя никуда не отпущу», — шепчет так тихо, приглушенно, «то я готова на все. Ты будешь со мной. Всегда». Я усмехаюсь, обвивая его шею руками и получаю наслаждение от этого пожизненного приговора. «Как прикажете, мой любимый судья».